свету, ожидая волшебства. Я бы мог остаться смелым, только это все не мое. Много будет жизни счастья. Я бы мог уйти с нас, ожидая новой битвы, все как будто в первый раз. Но сегодня я останусь только лишь самим собой. Я точно не устану, продолжая ратный бой. Лишь с тобой я сумасшедший, лишь с тобой спокойно. Ну а все, что будет дальше, знаем только ты и я. Сколько выпадет проблем, а во всех заботах наших нету пределей. Я готов ходить по свету, ожидая волшебства. Я бы мог остаться смелым, только это все не мое. Много будет жизни счастья.